Часть вторая. Трио. Я давно не ощущала такого подъема, не чувствовала себя такой нужной. И должна признаться, что к жизни на Западе я уже приспособлена лучше, чем к московской. Здесь у меня куда меньше недоумений, что безмерно восхищает и радует Фархада. «Ох, Женька, как мне повезло! Ты же тут как рыба в воде, а Алочка иной раз становилась в тупик, как и я. Видно, совковость впитана с молоком матери. А тебе хоть бы хны. Да, ты знаешь, Мирон от тебя в полном восторге. Мне он тоже нравится. Такой обаятельный. Вот вроде бы ни кожи, ни рожи, а чувствуется мужик». «Я заметил, он нравится женщинам», — как-то грустно улыбнулся Фарик. «Мы на машине ехали в Дюссельдорф, где ему предстояло дирижировать Тоской. Фарик, ты почему так грустно это сказал? Можно подумать, ты женщинам не нравишься». «Да нет, не в том дело. Просто все как-то глупо в жизни складывается. А, впрочем, не хочу об этом говорить». «Ну и не надо. Расскажи мне лучше про Мирона. Кто он, собственно, такой? Не пойму». «О, Мирон — интересная фигура. Мы с ним выросли в одном дворе. Он из совсем простой семьи, но всегда жадно тянулся к искусству. Помню, нам было лет по 12. Он вдруг подошел ко мне и говорит: «Слышь, Узбек», — у меня во дворе была кличка Узбек, — «ты, говорят, в музыке петришь?» Я так удивился. «Ну? А ты можешь сказать, есть у меня музыкальный слух?» «В принципе, могу. А тебе зачем?» «Интересно». «Давай попробуем. Айда ко мне». «Зачем?» «Ну, я тебя проверю». «А тут тебе слабо? А зачем надо на виду у всех? И потом, у меня дома пианино, с ним легче проверить». «А ты на пианине хорошо играешь?» «Говорят, прилично». «Да ты что, боишься? У меня сейчас никого дома нет». «Ладно, пошли». Я чувствовал себя дико польщенным. Мирон был отпетым хулиганом и большим авторитетом во дворе, сама понимаешь. И слух у него оказался просто великолепным. Я ему это сказал, а он в ответ: «Слышь, Узбек, если кто во дворе обижать будет, мне скажи. И еще, ты когда-нибудь в оперном театре был?» «Ну, сколько раз. Меня бабушка водила». «А это не скучно?» «Ну, по-разному бывает. Вот мы на Вагнера ходили, мне скучно было». Он как-то засмущался. «Знаешь, у нашей соседки пластинка есть. Она часто ее заводит, там мужик какой-то поет: «На земле весь род людской». А, это из Фауста, Гуно. Ты эту штуку знаешь?» «Всю оперу нет». «Ну, а вот это про род людской?» «Знаю». «Я вот сейчас тебе попробую напеть. Сможешь определить, правильно я пою или же нет?» «Смогу. Валяй». И он запел. С одной стороны, это было смешно. Такой шкет Мефистофеля поет. А с другой, это было просто здорово. И голос у него был мальчишеский совсем, но был. Короче, на другой день я отвел его к подруге моей бабушки, которая была аккомпаниатором детского хора. Она его послушала, ахнула, сказала, что у парня абсолютный слух, но в хор ему поздно. Вот-вот голос ломаться начнет. Но заниматься музыкой ему необходимо, тем более что способности редкие, а он даже нот не знает. Она стала с ним заниматься совершенно бесплатно. А когда мать Мирона окончательно спилась, забрала парня к себе и даже завещала ему свою крохотную квартирку в Кузьминках. А потом он куда-то исчез. Говорили разное. То посадили его, то за границу сбежал. Короче, сгинул. И вот, несколько лет назад я как раз дирижировал Фаустом в Будапеште. Такой помпезный спектакль. Но состав был отличный. Успех нешуточный. И вдруг после спектакля Алочка мне шепчет: «Фархад, там к вам какой-то человек рвется, странный такой, говорит, передай Фарику, что к нему Мирон». Я еще не отошел от спектакля, даже сразу и не сообразил. И вдруг смотрю и глазам своим не верю. Мирон, шикарно одетый, весь какой-то значительный такой, руки ко мне протягивает и говорит вдруг: «Фарик, а фагот у тебя в первом акте слегка сфальшивил». Я начал хохотать, как сумасшедший. обрадовался жутко. Ну, мы пошли с ним посидеть в ресторанчик, и он мне рассказал. История, заслуживающая внимания, как минимум. Короче, он, конечно, авантюрист, и бандитская стихия 90-х не прошла мимо. Он, уж не знаю как, но заработал кое-какие деньги и подался, куда бы ты думала, в Милан. И окончил Миланскую консерваторию. Боже мой, по вокалу? Да, у него неплохой голос, баритон. Но ничего выдающегося. К тому же он прекрасно понимает, что с его внешностью в опере ему мало что светит. Но зато с дипломом Миланской консерватории он сможет всегда найти себе применение в оперном деле. Он занялся бизнесом никак с оперой не связанным, и у него пошло дело. Но ему втемяшилось стать вторым Дягилевым. Он очень умный, трезво себя оценивает и прекрасно понимает, что делать широковещательные заявления пока не стоит. Поэтому он решил для начала не соваться в Париж или Лондон, а сделать русский проект в Голландии. И привлек к этому меня. Мы, наверное, года два обсуждали все подробности и пришли к выводу, что проект должен быть максимально доступным и демократичным. Согласна. Ну надо же, как интересно. Фарик, а он женат? Был. На какой-то певичке из Сочи. У него есть дочка, он их вывез в Европу, а сам с ними не живет. А ты что, глаз на него положила? Засмеялся Фарик. С ума сошел. Просто он мне симпатичен. Да, это истинно русская натура. И знаешь, у него замечательный вкус. Во всем исключительно одаренный тип. А какой у него бизнес? Что-то связанное с производством фруктовых соков. Знаешь, что он мне недавно заявил? Что я нагло использую тебя в личных целях. Что? Ахнула я. Да-да, что ты способна сделать карьеру многим талантливым музыкантам, а я тебя узурпировал. Но это же мой выбор. Жень, ты пойми, он человек дико увлекающийся. Сейчас для него Мунтяну свет в окне. И он считает, что ты могла бы заняться его карьерой лучше, чем кто-то другой. Ерунда. Я вокалистами никогда не занималась. У меня нет связи в этом мире. Да и вообще, я не хочу. С меня хватит. Я его раскручу, а он уйдет к кому-то покруче. Нет, меня моя роль вполне устраивает. Мне хорошо, интересно. Я увлечена еще и вашим проектом, а больше мне ничего не надо. А Мунтяну после премьеры, я думаю, заметит и так. Хотя, конечно, Роберт не та партия. Да нет, у него такой волшебный тембр. Любая женщина задрожит и оценит. Жень, а у тебя кто-нибудь есть? Что ты хочешь спросить? Есть ли у меня любимый мужчина? Ну да, чуть смущенно улыбнулся он. Есть. А как его зовут? Пафнутий. Как? Пафнутий. Что это такое? Пафнутий. Вот такое у него оригинальное имя. Ты меня разыгрываешь. А хочешь, покажу его фотографию? Покажи. Вот доедем до места, покажу. Договорились. Надо же, Пафнутий. Но по приезде в Дюссельдорф нам обоим было уже не до лирических разговоров. Фарику поступило предложение возглавить оперный театр в Ташкенте. Он пришел в смятение. «Женя, я в растерянности. С одной стороны, я все-таки узбек, а с другой, я в куда большей степени уже европеец. И там, я знаю, придется ставить национальный репертуар, а я эту музыку не люблю. Но с другой стороны, как я могу отказаться? Это же меня не поймут». «Фарик, скажи, ты этого категорически не хочешь? Мне-то ты можешь сказать честно?» «Категорически не хочу. Но боишься обидеть своих соотечественников?» «Ну да. Не волнуйся. Я что-нибудь придумаю». «Что можно тут придумать?» «Успокойся и положись на меня. К тому же у тебя уже все расписано на 2 года вперед. Я пошлю в Ташкент твое расписание, и они поймут, что просто опоздали. А ты подумай, кого ты мог бы им предложить вместо себя? Конечно, желательно тоже узбека». «А ведь ты права. Есть такой парнишка в Питере. Ему 26 лет, и для него это было бы... Но они могут не согласиться, у него еще нет имени. Короче, Фарик, сейчас ты идешь на репетицию и ни о чем, кроме Тоски, не думаешь. А я этим вопросом займусь. Жень, ты чудо. Подожди, пока еще рано об этом говорить. Только скажи, как зовут этого парнишку из Питера? Алишер Махмудов. Отлично. Все, иди. В его прекрасных черных глазах отразилась детская радость. Даже странно. Этот человек так тверд, уверен, властен в общении с оркестром, но совершенно теряется в таких вот ситуациях. Для восточного человека он, на удивление, бесхитростный. Я уже любила его, как родного брата. Нет, сейчас куда больше, чем родного брата. Я не спеша выпила кофе с куском творожного торта и прямо в кафе открыла ноутбук, чтобы навести справки об Алишере Махмудове. Потом пошла в свой номер. И тут мне позвонил Мирон. «Женя, у нас опять катастрофа!» «Что стряслось?» «Только что позвонила Ермилова и отказалась петь. Мы горим синим пламенем! У нас ни одного мирового имени! И кому мы будем нужны?» «Мирон, подожди. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Есть. Таня Соловьева. Но она совершенно не раскручена. На кого будем публику заманивать?» «Это же кошмар!» «Погоди. Это Соловьева хорошо поет?» «Божественно! Но что с того?» «А знаешь, у меня есть идея». «Слушаю тебя внимательно. Проект имеет уже официальное название? Зарегистрированный бренд?» «Пока нет». «Слава богу. Тогда постарайся скорее его зарегистрировать. И называться он должен «Русский сюрприз». И танцевать ты будешь именно от слова «сюрприз», неизвестные пока миру имена. Так в 100 раз интереснее. И я не знаю Соловьеву, но Мунтиану сведет с ума всех. Я говорила с ним по скайпу и видела, что он глубоко задумался. Вообще-то мысль хорошая, но слово «сюрприз» не русское. А если вспомнить Дягилева, то слово «сезон» тоже не русская. Ты права. А что у нас получается? Роберт — молдаванин, дирижер — узбек, Вадимон — татарин, Рене — еврей, и выйдет у нас одна только Соловьева русская. Тогда так. Сюрпризы из России. А Россия — многонациональное государство. Евгения, ты — голова. Нет, ты — мозг. Тебе нет цены. Это такая роскошь может получиться. Супер. Просто супер. Послушай, Мирон, ты все-таки там в эйфории не захлебнись? Да что ты, великая моя! Я в ближайшие дни регистрирую бренд. И я вот что еще придумал, Женя. Недалеко от сингла сдается роскошный особняк. Я его сегодня же снимаю, и это будет наша база, которая так и будет зваться «Российские сюрпризы». Да, так лучше, чем сюрпризы из России. И здесь европейцы вообще вряд ли уловят разницу, а русские не смогут придраться. Кайф, Женечка! А, кстати, жить все будут тоже там. Ну, кроме Фарика, конечно. Выйдет дешевле. Все лучше сдружатся. И еще одно. В таком варианте я куда легче найду спонсоров. Поеду в Казань, в Молдову. Хотя нет, Молдова отменяется. Ничего, придумаю. Он так воодушевился, что мне стало страшно. А вдруг эта моя идея окажется провальной? В самом деле, мода на Россию давно прошла. Одно дело звезды вроде Дроздовского, их уже в России меньше знают, чем на Западе. И совсем другое — никому неизвестные певцы. Фарик пришел в гостиницу совершенно измученный. Ему категорически не нравился Каварадосси. Это был шведский знаменитый певец. Понимаешь, он дубина. Ему нельзя петь Пуччини. Я пытался кое-что ему объяснить, но он так самоупоен, что просто меня не слышит. К тому же нередко не попадает в ноты. Это будет провал. Не будет провала, успокойся. Завтра все встанет на свои места. Это что, первый раз, когда тебе не нравится исполнитель?» «Да нет», — грустно улыбнулся он. «Я по пальцам одной руки могу сосчитать спектакли, где меня все устраивали». «Ну, а я о чем? К тому же на спектакле твой швед соберется. Ты ведь уже ничего изменить не можешь. Это вообще замена. Если бы Георгиади не заболел...» «В том-то и дело. Я не хочу, чтобы говорили, что Георгиади — это класс, а Закиров...» «Никто так не скажет. Успокойся. Возьми себя в руки». «Легко сказать». «Да, а что там с Ташкентом?» «Все будет нормально. Не думай об этом. Думай о чем-нибудь приятном. Ну, хоть о своей даме». Он горько усмехнулся. «Знаешь, по-моему, эта страница скоро будет перевернута. Я понял, что не больно-то ей нужен. Мне, по сути, нечего ей предложить. И у нее ребенок. А я кочевник. И не футболист. У меня таких денег быть не может по определению». «А ты сам? Этого для нее мало?» «Мало. И неинтересно. Я в ее кругу как-то не очень котируюсь». «Но она тебя любит?» «О, нет». «Фарик, ты с ума не сошел? Зачем тебе сдалась жена футболиста с ребенком, которая тебя еще и не любит? Тебя, такого талантливого, красивого, знаменитого, а еще и доброго и благородного?» Задохнулась я от возмущения. «Понимаешь, это иррационально. Она сводит меня с ума. Хотя теперь я уже многое понимаю, осознаю. То есть это как наркотик?» «Ну да, что-то вроде. Знаешь, у одной моей знакомой в Америке дочка была наркоманкой. Ее посадили в тюрьму на 2 года за какую-то кражу. Там наркотиков не было. И она вылечилась». «Что ты хочешь этим сказать? Мне надо сесть в тюрьму?» «Боже упаси. Просто забудь о ней на какое-то время. Не мотайся в Лондон при каждом удобном случае, не звони ей. Оглядись по сторонам. Мало ли вокруг красивых и милых женщин». «Я знаю. Вот ты, например». «Здрасте, приехали». «Ах, да. У тебя там какой-то Пахом или Панкрат». «Пафнутий». «Ох, извини». «А ты обещала показать его фотографию. Покажешь?» «Запросто». Я достала свой айфон и нашла на днях присланный Константином снимок Пафнутия на фоне панно. «Вот, смотри». «Какая красота!» «Так Пафнутий — это кот?» — рассмеялся Фархад. «Как видишь». «Хорош. Но это не твой кот». «Увы. А что это за фон? Невероятно красиво». «Просто стена в одной московской квартире. Там живет Пафнутий». «А кто еще?» «Еще Костя, который готовит сказочные пельмени». «А портрет Кости у тебя есть?» «Есть». «Покажи», — потребовал Фарик. «Я показала». «Хорошее лицо. Мне он нравится, Женька. Он тебя любит?» «Нет». «А ты его?» «Тоже нет. Просто мы оба любим Пафнутия». «Жень, а выходи за меня замуж. По-моему, это для нас обоих идеальный вариант». «Нет, Фарик, это чепуха. Мы только друзья. Просто тебе сейчас хреново и одиноко. А я, Фарик, еще хочу любви. Как не смешно это звучит». «Почему смешно?» «Возраст уже и вообще. Знаешь что, я сейчас умру с голоду. Пошли куда-нибудь поужинаем. Только не говори, что ты не ужинаешь. В крайнем случае съешь какой-нибудь фруктовый салат». «Ладно, идем». Мы вышли на улицу. «Знаешь, я обожаю в Германии и в Австрии всякие простецкие заведения. Там почти всегда вкусно. Ты была в Зальцбурге?» «Да». «Там есть одно уличное кафе, где подают такую штуку. Я забыл, как она называется. Это сладкое блюдо из яиц, что-то вроде гигантского омлета. Одному его съесть немыслимо, а вдвоем... милое дело. И больше уже ничего съесть просто невозможно. Но кроме Зальцбурга я нигде больше этого не видел». «О, Женя, а ты любишь дичь?» «Люблю». «Тогда пошли вон туда. Там подают седло косули». Но в меню седла косули не оказалось. И мы заказали рыбу. «Знаешь, Когда я оставил в Мюнхене пиковую даму, я частенько обедал в ресторанчике напротив оперного театра. Вот там готовят оленину, это с ума сойти. С грушей, брусникой, упоительным соусом со сметаной и к этому еще мисочка макарошек размером с ноготь. Умереть не встать. Да ну тебя, Фарик, я есть не хотела, а теперь... А между прочим, пиковая хорошо там прошла. Удачный спектакль был. Да, кстати, о спектакле. Я сперва с твоих слов и со слов Мирона поняла, что у вас уже все на мази. А сегодня выяснилось, что все это на стадии замысла, да и то не окончательно оформившегося. Я права? Права, дорогая моя, права. Просто это мечта, которую Мирон выдает за действительность. Хотя многое уже все-таки сделано. Нам обещают 2 спектакля в конце сезона, но мы не успеваем. И это может обернуться катастрофой. Но у Мирона такая сила убеждения, что я невольно поддаюсь и начинаю верить, что случится чудо. Он уже потратил кучу денег, но нас преследуют неудачи. То крупные, то мелкие. Так может похерить этот проект и взяться за что-то другое? Нет, Мирон просто не позволит этого сделать. А что, лучше провалиться? Понимаешь, если все получится, мы не провалимся с такими голосами. Вот. По-моему, всю ставку надо делать на голоса и только. Ты хочешь сказать? Да, я хочу сказать, что надо сделать пробу, заявку, дать спектакль в концертном исполнении. И если будет успех, в следующем сезоне как следует подготовить ту же Иоланту и, допустим, Моцарт и Сальери, и Веру Шелогу Римского-Корсакова. 3 разные, одноактные и не слишком популярные на Западе оперы. Он смотрел на меня с таким восторгом, что я даже смутилась. Идея гениальная! Жень, да тебе цены нет. Это будет куда серьезнее, строже и элегантнее. Это будет всего лишь проба. И у нас есть целых 1,5 месяца на подготовку вокальных партий. Мирон сказал, что хочет снять особняк, чтобы все исполнители жили вместе. Ерунда. Я сейчас с ним свяжусь. Алло, Мирон? Да, Узбек, тебе чего не имется? Послушай, у Жени родилась гениальная идея. И он изложил ему мое предложение. У Мирона вытянулось лицо. Но это же... Кому это надо? В концертном исполнении. Выйдут певцы и просто споют. И вдруг Фарик хлопнул в ладоши. «Есть идея!» — закричал он. «Жень, покажи ему фотографию кота!» «Зачем?» — обалдела я. «Покажи, — говорю! Пошли ему сейчас же!» Я послала. «И зачем мне этот котяра? Хотя ты, Узбек, имеешь в виду задник?» «Именно! И все! Это придаст колорит!» «А кто художник?» — уже очень деловито спросил Мирон. «Это сделал друг моего знакомого. Расписал стену у него в квартире». «Ты можешь с ним связаться?» — крайне воодушевился Мирон. «Непосредственно с художником нет, а со своим приятелем могу. Но в Москве уже давно все спят». «Значит так, ребята, я через час выезжаю к вам. И утром мы с Женей летим в Москву. Находим этого парня, и если он согласится, то мы спасены. Но у меня завтра спектакль». «Узбек, ты что, маленький? Без няньки не обойдешься?» «Да нет, обойдусь, конечно», — засмеялся Фарик. Мирон уже отключился. «Ой, Фарик, а вдруг Кости нет в Москве?» «Ну, у тебя же есть его мобильный?» «Конечно». «Значит, позвонишь ему и спросишь координаты художника». «Ничего страшного. Главное, чтобы художник согласился». «Господи, Фарик, вы с Мироном как 2 мальчишки, которые кидаются в какую-то авантюру, ни о чем как следует не подумав. Ладно, Мирон, он вообще авантюрист, но ты-то дирижер с мировым именем». «Не преувеличивай». «Я не преувеличиваю. У тебя действительно мировое имя, и меня восхищает твое умение руководить оркестром, твоя решительность, властность. Но в этой истории ты как маленький мальчик, которого поманили красивой сказочкой. Это Мирон так на тебя действует?» «Может быть», — улыбнулся Фархад. «Может быть. Но поверь, Женечка, мы миллион раз все обсудили, подсчитали. Нас многие поддержали, но в какой-то момент все вдруг начало сыпаться. Но ты же знаешь, как это бывает. Но такая простая и элегантная идея никому из нас в голову не пришла. А тебе, Женька, и впрямь нет цены. И ты таки будешь заниматься этим проектом. И если с этим художником все выгорит, мы еще и ему имя сделаем. Ну, а на худой конец обойдемся просто концертным исполнением. Сейчас, как говорится, не до жиру. Константин уже сел в машину, чтобы ехать на работу, когда у него зазвонил мобильный. Он глянул на дисплей. «Женя!» Его захлестнуло радостью. «Алло, Женечка, вы?» «Костя, здравствуйте. Я в Москве, и мне необходимо срочно с вами увидеться. Я понимаю, вы работаете, но, может быть, в обеденный перерыв? Вы скажите, куда мне приехать?» У нее был странно возбужденный тон, совершенно для нее не характерный. «Что-то случилось, Женя? Я сейчас в машине, могу говорить. Нужна моя помощь?» «Да, Костя, нужна». «Я готов». «Костя, я... мне просто необходимо связаться с вашим другом». «С каким другом?» — совершенно ошалел Константин. «С Феликсом?» Это единственное, что пришло ему в голову. «Я не знаю, как его зовут». «Вы, по-моему, не говорили». «Ну, с тем парнем, с которым мы в боулинге встретились». «Ох, нет», — засмеялась она. «Нет, Костя, с тем художником, который расписал у вас стену». «А, господи, зачем он вам понадобился?» «Для него есть очень интересная работа. Вы можете меня с ним связать?» «Ну, разумеется. Я просто не уверен, что он возьмется». Он довольно странный тип и совершенно не умеет вести переговоры. «Вот что, Женя, давайте встретимся, вы мне все изложите, а я потом с ним свяжусь, и если его это заинтересует, сведу его с вами. Так будет проще и быстрее. С ним тяжело иметь дело». «Он что, сумасшедший?» «Ну, в некотором роде», — хмыкнул Константин. «Хорошо, Женечка, давайте в половине второго в том кафе, где мы впервые встретились». «Отлично. Договорились». «Ну что? Что он сказал?» «Я передала Мирону все, что сказал Костя». «Ладно. Хотя я не люблю иметь дело с сумасшедшими. Жень, а что это у тебя глаза какие-то... Ты что, влюблена в этого Костю?» «Да нет, просто всю ночь не спала. Надо было подготовить все для Фарика. И ты еще должен был нагрянуть. Тебе хорошо, ты спишь в самолете. Знаешь что? Ты иди на эту встречу одна». «Почему?» «Мне кажется, тебе этого хочется». «Что за чушь?» — рассердилась я, хотя, должна признаться, именно этого мне и хотелось. «Иди, иди. А если что, свяжешься со мной. Я поприсутствую виртуально». «И не спорь». «Да ладно. Виртуально так виртуально». Но что-то мне вдруг показалось, что из этой затеи ни черта не выйдет. «Откуда пессимизм, Женюра?» «Не знаю». «Ладно, сейчас заброшу тебя домой, примешь душ, отдохнешь, и твой оптимизм к тебе вернется». Господи, как мне не понравилась вдруг моя квартира. Какое-то депрессивное логово. С этим надо что-то делать. Не должна женщина так жить. Но где взять время? У меня и с Фариком-то минуты свободной нет. А если на мои плечи ляжет еще и этот проект, мне даже вздохнуть будет некогда. А может и хорошо? Некогда будет мечтать о любви. Любовь и деловая женщина. Разве это совместимо? А Костю хочется увидеть. Мне показалось, он обрадовался моему звонку. И был, кажется, разочарован и озадачен, когда узнал, зачем я звоню. Вид у меня после бессонной ночи был не слишком привлекательный. И я решила наведаться в салон красоты, который мне рекомендовали стилисты, занимавшиеся сменой моего имиджа. Да, но без записи заранее я вряд ли туда попаду. Однако мне повезло, и меня приняли. К тому же салон был расположен неподалеку от того кафе, где мы должны были встретиться с Костей. Все мои вещи остались в Амстердаме. С собой у меня был только красный костюм, в котором я собиралась пойти на тоску в Дюссельдорфе. Не слишком ли это нарядно для встречи в половине второго дня? А что, если накрутить на шею серый шарф? То, что нужно. Странно, я почему-то полюбила красный цвет. хотя раньше редко его носила. Выйдя из салона красоты, вполне удовлетворенная своим видом, я посмотрела на часы. 1:45. Я все успеваю, но ужасно волнуюсь. И даже боюсь. Чего, интересно? Встречи с Костей или провала своей миссии? Все-таки, вероятно, провала. Ведь от моей встречи с Костей ничего, собственно, не зависит. Чепуха. От моей встречи с Костей и зависит успех моей миссии. Я вошла в кафе. Огляделась. Его еще нет. Это показалось мне дурным предзнаменованием. На часах уже 1:35. Мог бы хоть позвонить. Но вот он. Вошел, огляделся, заметил меня. И просиял. «Женечка, дорогая, простите ради бога!» «Пробки?» «Да какие пробки? Я тут работаю в соседнем переулке. Но мне в последний момент надо было подписать один документ. Словом, простите. Прощаю». «А вы чудесно выглядите». «Нет, вы ослепительны». «Женя, мы с Пафнутием соскучились. Как вам живется, можется, в Европе?» «Ох, муторно. Столько дел, что...» «Костя, вас, вероятно, удивил мой вопрос по поводу вашего друга». «Да, не скрою, удивил». «Видите ли, в чем дело? Я и наш продюсер специально прилетели в Москву, чтобы с ним встретиться. Для него это шанс». «Какой шанс?» «Скажите, а ваш друг, у него есть имя в этом мире? Его знают?» «Нет, совершенно не знают. Он человек другой профессии, это его хобби». «Боже мой, но...» «Женечка, изложите мне вашу идею, а я уж с ним свяжусь». Я изложила ему идею и добавила то, что рассказал мне в аэропорту Мирон. «Кроме этого задника, мы выпустим буклеты и приглашения в обложке с тем же рисунком. Разумеется, все это будет оплачено, и вполне возможно, в дальнейшем, если наша затея будет иметь успех, мы закажем ему оформление к другим спектаклям». «Но позвольте, Женя, насколько я понимаю, чтобы оформлять спектакль, нужно как минимум учиться сценографии. Мой друг, он просто любитель. Он и рисует только вот такие фантазийные штуки. Орнаменты, что ли? Я даже толком не знаю, как это называется. Понимаете, он ведь расписал у меня стену, как Бог на душу положит. А вам обязательно нужен именно этот рисунок?» «Нет, конечно, нет. Но у него, может быть, есть что-то еще? Эскизы, наброски?» «Ну, вероятно, есть. Но я не знаю. Это ведь надо будет ехать куда-то. Это займет время?» «Конечно. Но все-таки это шанс. Он редкостно талантливый человек. Все, кто видел даже просто в телефоне это панно, сразу приходили в восторг». Я видела, что Костя слегка растерян. «Костя, вас что-то смущает?» «Да». «Что именно?» «Да как вам сказать?» «Так и скажите». «Я не уверен, что он согласится. Вот если бы можно было сделать это в Москве...» «Что, задник?» «Ну да. У него даже нет загранпаспорта. Он вообще странный тип». «И все-таки, Костя, поговорите с ним». «Хорошо. Я поговорю». «А вы не можете сейчас ему позвонить?» «Попробую». Он достал мобильник и куда-то позвонил. Даже мне было слышно, телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Не волнуйтесь, Женя. В крайнем случае, я вечером заеду к нему домой». «Я с вами». «Женя, не стоит. Я сам. Скажите, это надо будет делать на холсте?» «Полагаю, что да». «А размеры холста?» «Ну, мы прикинули, примерно 4×4». «Женя, мою стену он расписывал около 3 месяцев, а там куда меньше площадь. Он просто может не успеть». «Но у вас он ведь не целыми днями работал, правда?» «Конечно, только в свободное время». «Ну вот, если он возьмет отпуск, то за месяц должен справиться». «Женя, а с чего все-таки вы решили обратиться именно к нему?» «Потому что это то, что нам нужно. У нас случились всякие накладки. Первоначальный замысел сгорел синим пламенем. И вот чтобы спасти идею, мы решили сделать спектакль в концертном исполнении. Ну, а для придания колорита повесить такой вот фантастический красивый задник. Но, в принципе, без него можно и обойтись. На худой конец. Знаете, Женя, я сегодня же отыщу его. А, кстати, как его зовут? Его? Ксаверий. Ксаверий Лунин. Как у вас все необычно. Кот Пафнутий, друг Ксаверий. Женя, я самый большой идиот в Москве. Вдруг выпалил он. «Почему?» — засмеялась я. «Потому что не разглядела вас с первого раза». «Но теперь разглядели?» «Да, и ослеп». «Всему виной красный костюм?» «Нет». «Но вы лучше снимите этот шарф. Он тут лишний». «Вот, так лучше, Женя». Его черные глаза горели странным огнем, опасным и жутко завлекательным. А в манерах появилась неожиданная мягкость. Ох, непростой мужичок, ох, непростой. Он взял мою руку, обоих тряхнуло током. «Костя, не надо». «Почему? У вас кто-то есть?» «Костя». «Женя, мы взрослые, даже более чем взрослые люди». У меня зазвонил телефон. «Алло? Женя, это Мирон. Ну что?» Я вкратце изложила ему то, что узнала от Кости. «Хрень какая-то! Я через 10 минут буду, и не возражай! Я сам с ним поговорю!» «Валяй!» — засмеялась я. «Кто это?» — спросил Костя. «Наш продюсер». «И что?» «Ничего. Я просто перед ним отчиталась. И он сейчас будет здесь». Действительно, через 10 минут явился Мирон. Я познакомила их. Мирон был на 2 головы ниже Кости, но это ничуть не умаляло его значительности. «Весьма рад. Скажите, я мог бы своими глазами взглянуть на эту роспись, которая у вас в квартире? Знаете ли, гаджеты — это одно, а живое восприятие — другое. Я элементарно и, возможно, даже по-хамски напрашиваюсь к вам в дом. Да не проблема. Можно хоть сейчас поехать». «Давайте только сначала поедим. Я страшно голоден. Да и Жене поесть не мешает. Она в самолете практически ничего не ела». «Ну хорошо, давайте поедим», — как-то растерянно пробормотал Костя. «А Пафнутий дома?» — спросила я. «Нет, Пафнутий ушел в салон красоты», — хмыкнул Мирон. «Перед твоим визитом». Костя фыркнул. «А ему не надо, он и так прекрасен», — расхохоталась я. Надо же было задать такой идиотский вопрос. Я была рада появлению Мирона. Этот Костин взгляд не сулил ничего хорошего. Мне сейчас совсем не нужны любовные потрясения. Дура набитая, о любви мечтала. Тут любовью и не пахнет. Только сексом. А я так не хочу. Я хочу, чтобы меня любили, заботились обо мне, баловали. Понимаю, мечта несбыточная. Но ведь если сбыточная, то уже не очень мечта. Наскоро перекусив, мы сели в машину Кости и поехали. «Ох, не люблю я небоскребы», — проворчал Мирон. «Какой у вас этаж?» 21-й. А я в восторге. «Дело вкуса». Когда Костя отпер дверь квартиры, оттуда пулей вылетел Пафнутий и кинулся ко мне. Я подхватила его на руки. «Пафнутий, любименький мой». Кот терся о мое плечо, громко мурлыкал и слегка когтями прихватывал кожу. «Нет, вы видали такое?» — проворчал Костя. «Это любовь. Так бывает», — констатировал Мирон. «А котяра и вправду хорош. Ну, пусть они тут милуются, а вы покажите мне роспись. Идемте». А Пафнутий вдруг стал как-то странно мяукать. Он словно рассказывал мне что-то, словно жаловался. Я села с ним на диван. «Что, маленький мой, ты скучал?» «Мяу». «А я как скучала. Если хочешь знать, у меня в номере на тумбочке твоя фотография стоит». «Мяу». «Ты меня любишь, кот?» «Мяу, мяу, мяу». Я разревелась. Этот чужой кот любил меня, и мне казалось, что без его любви моя жизнь была бы куда беднее. А он все продолжал жаловаться мне. «Женя, куда вы пропали?» «Господи, вы плачете?» — перепугался Костя. «Скажите, С ним что-то случилось за это время? С кем? С Пафнутием. Он мне что-то рассказывает, как будто жалуется. Он говорит вам, что очень скучал, что ему вас не хватает, что вы, наконец, в ответе за тех, кого приручили. Ну и еще, что мы любим вас оба. Только он куда красноречивее меня. В этом все дело. Костя, а где Мирон? Обнюхивает роспись. Но тут появился Мирон. Послушайте, друзья мои, у меня появилась идея. Но мне нужен для этого человек, круто разбирающийся в компьютерах. Ну, я в этом деле кое-что смыслю, хмыкнул Костя. Да? Отлично. Так скажите мне, а если... Черт, не знаю, как поточнее сформулировать. А что если взять, предположим, эту роспись и компьютерными средствами зафигарить на стенку концертного зала? Это в принципе возможно? Конечно. И это много времени займет? Ну, за 2 часа с этим не справиться. А недели за 2 можно. А эффект будет? Ну, в принципе, конечно, будет. А если без спешки, то и вовсе будет лучше, чем ручная роспись. «Мирон, зачем?» — огорчилась я. «Компьютерные штучки сейчас кто только не делает. А ручная работа...» «Понимаете, Женя...» — вмешался вдруг Костя. «Я так понял, что опера пойдет в концертном исполнении, то есть это будет своего рода эскиз, верно? И тут компьютерный задник будет уместнее живописного. А если дело выгорит, то и времени на подготовку будет больше. Там можно уже будет сделать и ручную роспись». «Может быть». «Знаешь, Костя согласился, чтобы мы использовали это панно». «Но как же авторское право? У нас могут быть большие неприятности». «Нет-нет, я сейчас же поеду к Саверию и возьму у него расписку. Не волнуйтесь, Женечка». «И еще я свяжусь с одним парнем, который делал такие штуки для Михайловского театра в Питере. Если он свободен, сделает. А нет, кого-то порекомендует». «Ну что, Женюра, я вызываю такси. А завтра в обеденный перерыв жду тебя и Костю к обеду в Пушкине. В 2 часа». Мы вместе спустились вниз. Костя сел в свою машину, я с Мироном в такси. Я была вся в слезах после прощания с Пафнутием. «Да, интересно все», — проговорил через несколько минут Мирон. «Очень интересно». «Что тебе так интересно?» «Ты что, ничего не поняла?» «А что я должна была понять?» «Да, Женька, и на старушку бывает проружка. Ты вроде умная баба». «Да в чем дело-то?» «А в том, что никакого Ксаверия Лунина просто не существует». «То есть как?» «А очень просто. Костя твой все это сделал сам, но поскольку он человек совсем другой профессии, то, походу, стесняется этого, не уверен в себе и, понятное дело, боится. Знаешь, как он обрадовался, когда я спросил, а нельзя ли воспользоваться уже готовым рисунком? Просто как гора у него с плеч свалилась». «Да ну, чепуха». «Ничего не чепуха. Я, если хочешь знать, зашел к нему в сортир, а там шкаф. Я туда сунул нос. А там акриловых красок до хрена и больше». «Ну и что? Может, просто Ксаверий оставил?» «Жень, выключи дуру!» «Не понимаю, почему надо это скрывать?» «Ну, милая, мало ли какие у человека комплексы. Он технарь, бизнесмен, а тут художественная богема навалилась, предлагает выйти на европейский уровень. А он просто самоучка. Да еще тут любовь примешалась». «Какая любовь?» «А он тебя любит, дорогая моя. Да и ты не вовсе к нему равнодушна. Одним словом, фигня получается, Женька». «Он что же, как Гоген?» «При чем тут Гоген?» «Ну, Гоген тоже был служащим, а потом все бросил и смотался на Таити». «Ну, не думаю, что тут такой масштаб. Я, честно говоря, про Гогена этих подробностей не знал». «А ты почитай роман Моэма «Луна и грош». Там как раз про это». «Жень, а вообще-то он мне не понравился, этот Костя». «Почему?» «По кочану». «Дело вкуса», — пожала я плечами. «Зато котяра у него суперский. Просто улет. Никогда таких не видал. Понимаю, что ты запала. Кстати, ты разберись в своих чувствах». Ты, по-моему, любовь к коту на мужика переносишь. А он тебя не стоит, Жень. Мирон, знаешь что? Знаю. Я в твою личную жизнь не лезу. Просто по-дружески предупреждаю. Мужик с такими комплексами — это тяжело. На кой ляд он тебе сдался? Ладно, Мирон, я устала. Хочу домой. Встречаемся завтра в Пушкине. Хорошо. А костюмчик у тебя зашибись. Я вылезла из такси, вошла в подъезд и вдруг поняла, что ужасно не хочу домой. И позвонила Маше. «Ой, Женька, пропащая душа, ты где?» — завопила она. «В Москве, на 2 дня. И ужасно хочу тебя увидеть». «Есть тема?» «И не одна». «Тогда подваливай ко мне в агентство». «А где это?» «Улицу Губкина, знаешь?» «Напротив универмага Москва». «Точно. Записывай адрес». «Маш, а мы там поговорить-то сможем?» «Конечно. Думаешь, у меня тут очереди стоят? Ну, может случиться какой-то клиент, но это не страшно». «Еду». И через полчаса я уже входила в брачное агентство Марии Сабуровой. Небольшой, но чрезвычайно элегантный офис на 1-м этаже. Красивая секретарша. На стенах фотографии счастливых супругов, сыгравших свадьбу благодаря агентству Марии Сабуровой. Их не слишком много, поэтому вполне верится в то, что это правда, а не рекламный трюк. И диплом психфака МГУ в рамочке. «Ну, как тебе?» — поинтересовалась Машуня. «Здорово. Уютно, стильно. Кофе или чаю хочешь? Есть сказочное печенье». «Да нет, пока не хочу». «Что, Женька, замуж приспичило?» «Отнюдь. Просто вспомнила, что ты говорила, будто по фотографии можешь многое сказать о человеке». «Могу». «Тогда смотри». Я протянула ей свой айфон. «Кто это?» «Хозяин кота. Помнишь, я рассказывала?» «Он как-то опять возник?» «Возник и уже практически объяснился в любви». «О, вот это дело. Сейчас поглядим». «Ну что, мужик, конечно, интересный, ничего не скажешь. Но непростой кадр. Есть там второе дно. Человек, несомненно, талантливый, и таланты у него разные. То есть, проще говоря, он талантливо делает свое прямое дело, но внутри есть еще какой-то дар, который он, как бы это выразиться, зарыл в землю, что ли. И даже, возможно, стесняется его. Может, он петь любит или рисовать. Господи, Машка, как тебе это удается? Я все правильно говорю? Ты даже не представляешь себе, до какой степени, — закричала я. Просто чудо какое-то. Расскажи. Я рассказала. Да, как все запущено. А я не догадалась. Это Мирон. Кто такой Мирон? Я рассказала ей это. А его фотка есть? Есть. Ага, тоже непростой мальчик, но сильный. И таланты тоже разные. Ну, это я тебе рассказала. Погоди, тут просто не все так наглядно. У него амбиции очень большие. Он себе ставит цель и добивается ее, чего бы ему это ни стоило. И он настоящий мужик во всем. Такие сейчас редко встречаются. С ним, что называется, можно идти в разведку. Умный очень. И друг надежный. Словом, мужик что надо. Метр с кепкой. А это не важно, Женька, когда в мужике такая концентрация мужика. Как интересно, Маш. А вот об этом что скажешь? Я показала ей Фарика. Погоди, что-то лицо знакомое. Это часом не Фарик твой? Он. Хорош. Красив, как бог. И вообще хороший человек. Добрый. Но к жизни плохо приспособленный. Его легко надуть. В личной жизни невезучий, но страшно талантлив. И это в нем главное. Да, Машка, теперь я понимаю, почему ты стала такой успешной свахой. Людей насквозь видишь. А еще я вижу, что тебе из этих троих только один подходит. Кто? Мирон. Он именно то, что тебе нужно. О, нет. Я говорю то, что чувствую. Ну, а ты, конечно, свой выбор сама сделаешь. Но, между прочим, самый гармоничный союз мог бы быть у тебя с Фариком. И меньше всех тебе подходит Костя. Но, как я понимаю, тянет тебя именно к нему. Ну, в общем, хотя я не знаю. Мирон считает, что я переношу на него свои чувства к его коту. Я же тебе сказала, что Мирон — зверски умный мужик. Хорошо, это что касается личной жизни. А вот скажи мне, почему же у этих двоих, у Фарика и Мирона, нифига не складывается? Почему все рассыпается с их проектом? Ну, милая, я только сваха, я не кризисный менеджер, — засмеялась Маша. Но есть у меня одно соображение. Поделись, Машуня. Просто, по-моему, Голландия не их страна. Думаешь? Предполагаю. Такое бывает. Знаешь, у меня был один клиент, мы с ним потом подружились. Ты его женила? Женил, конечно. Удачно, он очень доволен. Так вот, он мне рассказывал, что затеял бизнес в Чехии, и никак у него дело не шло, хоть тресни. И его вдруг все там стало дико раздражать. Он возьми и перекинься в Болгарию. И вдруг у него все пошло. Он нежно любит теперь Болгарию и болгар, язык выучил, переехал даже жить туда. Погоди, это к нему на свадьбу ты ездила? Нет, к его сестре. Да, Машуня, это интересная мысль. Может быть, узбек московского разлива и дворовый хулиган с дипломом Миланской консерватории не слишком монтируются с Голландией? Надо же, мне бы и в голову не пришло. Ведь удалось же мне с нуля раскрутить Антона в Штатах, хотя это тоже не моя страна. Понимаешь, тобой двигала сумасшедшая энергия сестринской великой любви. А ими что движет в Голландии? Подбросим эту мыслишку, Жень. Ну, можно попробовать. Ладно, расскажи лучше о себе. А что рассказывать, когда все, слава богу, неплохо? У меня замечательный муж, он часто уезжает по делам. Мы не успеваем надоесть друг другу. Он в прекрасных отношениях с Викой. Работа тоже приносит массу позитива. А о негативе я вообще ненавижу распространяться. О нем всегда лучше молчать, если он не давит душу, или говорить с коллегами. Так что все хорошо, Женечка. Чего я тебе желаю? А пошли мороженого поедим, а? Рабочий день окончен. Можем себе позволить. Я знаю одну кафешку, там сами мороженое делают. Это не дешевое удовольствие, но зато такая вкуснота. Я приглашаю. Давай. А где это? Тут не очень далеко, но я на машине. А потом тебя отвезу домой. Принимается, — обрадовалась я. Константин пребывал в крайнем смятении. Что же это? Зачем? И почему я повел себя как полный идиот? Придумал какого-то Ксаверия. Черт знает что. Но самое ужасное, что этот недомерок, похоже, обо всем догадался и выставит меня кретином в глазах Жени. А я и есть кретин. Не разглядеть такую женщину. А вот он, похоже, разглядел, этот недомерок чертов. Он влюблен в нее, это и слепому видно. И в нем, черт подери, есть харизма. И он кажется надежным, как скала. Женщины это чуют, одинокие в особенности. Но я же практически открытым текстом признался ей в любви. Ну и что? Плевать она хотела. Она ни о чем не догадывалась. А я, как всегда, опоздал. Вот признался бы ей еще тогда, когда она впервые мою роспись увидела, и не попал бы в такое идиотское положение. Ксаверий Лунин. Надо же такую хрень придумать. И как теперь быть? Завтра назначена встреча. Что делать? Сказать правду. Признаться, что свалял дурака. Хотят они компьютерный вариант, ради бога, и никаких денег я с них не возьму. И пусть напишут, что автор Ксаверий Лунин. Пусть наврут стрекорба про этого Ксаверия, а я позориться не хочу. Мало ли, что я намалевал для души у себя на стенке. Но ведь произвела же эта стенка впечатление на людей. Ну и что? Они говорят, это талантливо. Возможно. Но я же ничего не умею, и оформить ничего не смогу. Тоже мне художник по задникам. Смех, да и только. У меня есть профессия, и я в ней вполне состоялся. А это мое хобби. И точка. Да, решено. Именно так я и поступлю. Пусть берут рисунок задарма и до свидания. Так я им и заявлю». Приняв решение, он успокоился. Его только точила ревность. «Кажется, я вчера переела мороженого. Оно было невероятно вкусное. Сроду ничего вкуснее не ела. Но с утра побаливает горло. И вид неважнецкий. Хотя я хорошо спала. Я сбегала в аптеку, купила какую-то брызгалку, которую посоветовала продавщица, и еще стрепсилс. Вроде стало полегче. В час дня позвонил Мирон. «Жень, ты готова? Я за тобой через 5 минут заеду. Кстати, Тоска имела грандиозный успех». «Да?» — обрадовалась я. «Ты говорил с Фариком?» «Нет, новости из интернета. Подъеду, позвоню». Я обрадовалась, хотя чувствовала себя не очень хорошо. И тут же позвонил Фарик. «Женечка, я уже знаю, что все прошло прекрасно». «Да, ты была права. На спектакле этот швед делал все, что я ему сказал. И все равно я недоволен». «Ну, ты почти всегда недоволен. Но отзывы прекрасные». «А как ваши дела?» «Да пока неопределенно. Сейчас едем на встречу с художником. Мне не хотелось по телефону посвящать Фарика во все подробности. А ты сейчас где?» «Еще в Дюссельдорфе. Но скоро еду назад в Амстердам. Знаешь, я вдруг почувствовал, что когда тебя и Мирона там нет, меня там страшно все раздражает». «О, Машуня, как она была права. Мы после встречи с тобой свяжемся. Думаю, я уже завтра вернусь. Все остальное Мирон и без меня сделает». «Возвращайся, я уже соскучился. Мне тебя не хватает». И тут же позвонил Мирон. «Я внизу». «Бегу», —